Глава 17. «Чего ты носишься, как заведенная белка?» — усмехается сестра, поглядывая на меня из-за дымящейся кружки с кофе. «До начала твоих больничных будней полтора часа, да и отвергнутый Ромео, кажется, еще не подъехал. Совсем вылетело из головы, что нужно успеть забежать в аптеку. Вчера я пропустила прием противозачаточных из-за того, что не смогла их найти. Как сквозь землю провалились, ей-богу!» Сестра замирает, так и не сделав глоток, и несколько секунд наблюдает, как я при помощи расчески и пары заколок формирую на голове подобие укладки. «Знаешь, Рика, я давно отказалась от таблеток. Давай-ка я дам тебе телефон моего гинеколога. Один укол, и ты свободна от нежелательной беременности на полгода». Оторвавшись от столешницы, она скрывается в комнате и секунд через 30 возвращается с визиткой в руках. Тара Ульрих протягивает пластиковый прямоугольник. Исключительный специалист по вагинам. Позвони ей. Я засовываю визитку в карман пиджака и посылаю сестре благодарную улыбку. Приятно, что она так обо мне заботится. Спасибо, Джен. Позвоню ей завтра. Вернувшись в спальню за телефоном, я в третий раз за сегодняшнее утро перечитываю переписку с Тайлером, отчего тянущее чувство в левой половине груди усиливается. Может быть, стоит написать ему, пожелать хорошего дня или что-нибудь в этом роде. Я осекаю неуместный порыв, напоминая себе, что через 15 минут за мной заедет Итан, мужчина, с которым меня связывают отношения, и который не заслуживает того, чтобы его обманывали. Закрываю мессенджер и набираю номер, полученный от Дженни. На том конце провода приятная девушка предлагает записать к доктору Ульрих на завтра в удобный для меня обеденный перерыв. Подтвердив визит, я собираюсь убрать телефон в сумку, но ощущение зудящего беспокойства меня останавливает. Может быть, виной тому мое щепетильное отношение к собственному здоровью, а может, свою роль сыграла тревога, которая почудилась мне в глазах сестры. Но я решаю перезвонить в клинику снова. «Здравствуйте. Я только что подтвердила свой прием у доктора Ульрих. Мое имя Рика Таунсенд. Не подскажете, а нет ли свободного окна на сегодняшний день? Боюсь, завтра у меня могут возникнуть проблемы со временем». В течение минуты или двух я внимаю звуку быстрых щелчков клавиатуры, после чего мелодичный женский голос услужливо информирует. «Да, сегодня есть свободное время на 4 часа. Если оно вас устраивает, мы можем перенести прием». Я соглашаюсь и с чувством глубокого облегчения кладу трубку. Все-таки медицинское образование обязывает относиться с особой скрупулезностью к графику приема медикаментов. «Итан ждет тебя внизу. Заметила его в окне», — объявляет сестра, когда я выхожу в гостиную. Почти одновременно с этими словами раздается звонок по мобильному от него. Перекинув через плечо сумку, я быстро целую Дженни в щеку и снова замечаю призрачное беспокойство в ее взгляде, пока она заботливо поправляет мне волосы. «Пожалуйста, береги себя, толстушка». «Как смотришь на то, чтобы на этот уикенд слетать в Майами, малыш?» — спрашивает Итан на обратном пути в Форест-Хиллз. «Знаю, со всей свалившейся на меня работой ты чувствовала себя одиноко, и мне бы хотелось это исправить. Майами?» — машинально переспрашиваю, прослеживая, как полированный капот автомобиля заглатывает белую ленту дорожной разметки. «В эти выходные?» «Да», — терпеливо повторяет Итан. «Поваляемся на песке, побродим по местным ресторанам и поплаваем. Ты рассеяна в последние дни. Думаю, работа и тебя сильно выматывает». Он прав, но моя рассеянность никак не связана с загруженностью в госпитале. За прошедшие 2 дня Тайлер не написал мне ни слова. И хотя я внушаю себе, что это к лучшему, голову то и дело атакуют вопросы. Чем он занят и как проходит его выступление. Я запретила себе подписываться на его страницу в Инстаграм, чтобы не позволять увлеченности заиграть новыми гранями, однако каждый вечер перед сном слабовольно вбиваю его имя в поисковой строке и жадно разглядываю свежие снимки. Мне нужно уточнить расписание у Элизы. Возможно, понадобится поработать сверхурочно. Буду очень надеяться, что все получится. В голосе Итана слышен намек на грусть. Он отрывает взгляд от дороги, что делает крайне редко, и со значением смотрит на меня. «Я скучаю по тебе, Рика». Чувство вины, нежность к нему, притупившаяся под гнетом собственных переживаний, тяжелым молотом ударяют в грудь. «Прости», — глажу его руку, застывшую на рычаге передач. «Давай, слетаем. Нам и правда не помешает провести время в нейтральной обстановке. Думаю, мы оба сильно устали». «Китайская или итальянская?» С энтузиазмом интересуется Итан, когда мы входим в дом. «Наверное, лучше все же итальянская, потому что сегодня у меня есть настроение выпить вина. Пусть будет итальянская». Со стоном удовлетворения скидываю обувь с ног. «Я не слишком голодна». Пока Итан делает заказ в службу доставки, я переодеваюсь и спускаюсь на кухню, чтобы сервировать стол. Мои движения так резки и неловки, что я чудом не разбиваю коллекцию дорогих фужеров, успевая поймать их в последний момент. Я нервничаю, ведь сегодня у меня нет ни единой причины отказать Итану в близости, но также понимаю, что нельзя постоянно убегать от проблем. Итан — здоровый мужчина, и я не имею права лишать его секса просто потому, что в душе у меня творится эмоциональная неразбериха. «Ты довольна новым местом?» Элегантно отрезая кусок курицы по-неаполитански, Итан вопросительно смотрит на меня. На семейных ужинах мама всегда восхищалась безукоризненностью его манер и исключительным знанием столового этикета. Одновременно с этой мыслью, словно вода, просочившаяся в плохо заштукатуренную щель, в голове непрошено возникает образ Тайлера, сидящего за родительским столом и устремленные на него осуждающие взгляды мамы и отца. «Вполне. Элиза говорит, что у меня есть неплохие шансы получить должность штатного врача уже через полгода». Промокнув губы салфеткой, Итан обнимает пальцами тонкую ножку бокала и тепло мне улыбается. «За это и выпьем». Я стягиваю со стола переливающийся бронзой напиток и делаю жадный глоток. Хочу отвлечься и забыться. Итан старается сделать этот вечер особенным, и я собираюсь ему помочь. Со вторым выпитым бокалом нега растекается по телу, оживляя каждую клетку забытым чувством расслабления. Я позволяю себе откинуться на спинку стула и слушать Итана, который рассказывает о причудах старшего партнера в его адвокатской фирме, снабжая повествование беззлобными шутками. Кажется, между нами и впрямь все становится так, как прежде. Почему нет? Итан красивый, умный, и моя семья от него в восторге. И он идеально подходит мне. А Тайлер — мимолетное влечение, страсть, которая скоро пройдет. Мне просто нужно быть умнее и переждать этот непростой период. В конце концов, никто не застрахован от соблазнов. Задача в том, чтобы суметь их преодолеть. Так я думаю до тех пор, пока Итан не начинает посматривать на часы, недвусмысленно сигнализируя о том, что пора идти спать. И тут же выясняется, что даже алкоголю не под силу вернуть мне былое влечение. Как ни парадоксально, именно затуманенное сознание неожиданно расставляют все по своим местам. Я не хочу заниматься с Итаном сексом не потому, что буду представлять на его месте другого. Я не хочу спать с ним, потому что мое тело, вопреки здравому смыслу, пытается блюсти верность Тайлеру. «Давай посидим еще немного», — силюсь улыбаться. Вино и еда просто замечательные. Свет в лице Итана едва заметно тускнеет, однако уже через секунду он снова искрит благодушием. «Конечно, Рика». Поднявшись, он сгребает со стола мой фужер и идет к барной стойке. «Налью тебе еще. Сможешь достать из холодильника оливок?» Разложив в посуду новую порцию закусок, я выпиваю очередной бокал, и когда тянусь за вторым, вдруг понимаю, что изрядно пьяна. Заготовленные фразы растекаются в бессвязную массу. Конечности ощущаются ватными. И голова плывет. Итан, с трудом разжимаю онемевшие губы. «Кажется, я много выпила». Его улыбка дребезжит перед глазами, как видео, отснятое рукой дилетанта. А слова доносятся, будто через забитую в уши вату. «Кажется, вторая бутылка и правда была лишняя, Рика. Я помогу тебе подняться в спальню». Две руки, поднимающие меня со стула. Парфюм, не имеющий ничего общего, с запахом сандала и мяты, острота ступеней и кромешная темнота. Утро встречает меня чувством болезненного распирания в висках, словно в черепную коробку поместили воздушный шар и с каждой секундой загоняют в него все больше воздуха. Я с трудом разлепляю глаза и мгновенно морщусь от ярких солнечных лучей, простреливающих глазницы. Развернувшись, упираюсь взглядом в Итана, безмятежно спящего рядом. Когда я успела так набраться? Совершенно не помню, как оказалась в спальне. Очевидно, почувствовав мое внимание, Итан коротко потягивается и открывает глаза. «Привет, малыш!» Его рука гладит меня по лицу. «Ты в порядке? Кажется, ты вчера немного перебрала с вином». Я открываю рот, чтобы пробормотать слова оправдания, но в этот момент в глазах темнеет, и желудок, сплющив стенки, подкатывает к горлу. Прикрыв ладонью рот, я бегу в туалет, где меня отвратительно выворачивает в фарфоровую белизну унитаза. Кое-как отдышавшись, подхожу к умывальнику и щедро ополаскиваю лицо ледяной водой. Разглядываю себя в зеркало. Мертвенно-бледная кожа, частый пульс и россыпь пота на висках. Явные признаки интоксикации. Нужно было уточнить у доктора Ульрих по поводу совмещения укола с приемом алкоголя. Я приглаживаю руками всклокоченные волосы и замираю от ощущения вытекающей жидкости. Приспустив белье, несколько секунд непонимающе разглядываю расползшееся на ткани влажное пятно, после чего одергиваю его обратно и с колотящимся сердцем выхожу в спальню. «Итан, я морщусь от пульсирующей боли в висках. Я плохо помню, чем кончился вечер. Мы разве занимались сексом?» Нахмурившись, Итан приподнимается на локтях и оглядывает меня с ног до головы. «Не помнишь? Ты сама настаивала на этом. Я видел, что ты не в том состоянии, но ты ничего не хотела слышать». Пока я растерянно хлопаю глазами, пытаясь воспроизвести события вчерашней ночи, он встает с кровати и обнимает меня за плечи. «Ты выглядишь бледный, малыш. Не знал, что превышение обычной дозы алкоголя оказывает на тебя такое влияние. В этом состоянии я не могу отпустить тебя на работу. Позвоню в офис и предупрежу, что сегодня останусь дома». Обвив рукой мою талию, он подталкивает меня к кровати. «Ложись, Рика. Тебе нужно хорошо поспать. Я закажу бульон и принесу таблетку аспирина». Словно безвольная тряпичная кукла, я валюсь на простыни и нащупываю в кровати телефон, чтобы предупредить Элизу, что не в состоянии выйти на работу. Превозмогая головокружение, закрываю глаза и через пару минут проваливаюсь в сон. Я выхожу из бессознательной комы только тогда, когда на улице уже стемнело. К счастью, утреннее состояние напоминает о себе лишь ноющим покалыванием в висках. На цыпочках, спускаюсь в гробовую тишину гостиной и прохожу на кухню. Кажется, Итана нет дома. Налив стакан воды, залпом его осушаю, но не чувствую освобождения от мучительной жажды. Тянусь, чтобы наполнить его снова, но в этот момент из-за приоткрытого окна доносится скрежет распахивающихся ворот. Я всматриваюсь в темноту двора, прослеживая голубоватое свечение диодных фар. Нет, это не Итан. У его Порше совсем другой звук. Рука с зажатым в ней стаканом начинает дрожать, потому что я безошибочно узнаю очертания высокого черного внедорожника. Тайлер вернулся домой.